Третий год я считаю годом возмущения и подтверждения. Все шло хорошо. Сильные боли маму не мучили. Папино очень слабое сердце не вызывало особых тревог. Мы продвигали свои начинания, а мое деятельное служение проходило даже энергичнее и сосредоточеннее, чем раньше. Однако по непонятной причине я вдруг заметил, что мое «я» пропускает часы, предназначенные для служения. То я не дул совсем, то дул по 8-9 раз, а был случай, что и 16. Бездумно прочитывал мантры, которые раньше очень помогали установлению связей. Я перечитал некоторые тексты, посоветовался с духовным наставником. Оказалось, что этот этап, который он добродушно назвал «периодом наглости», вещь обыкновенная и достаточно важная. На этом этапе возмущения все ставится под вопрос, причем это не сомнение и не враждебность, это вызов. Наставник заверил меня, что это естественная реакция, и это пройдет. Мой опыт говорит о том, что возмущение — это своего рода попытка покончить с тем, что в определенном смысле является слишком почтительным подходом к обрядам. В определенном смысле избыточное почтение к вещам и дотошнейшее соблюдение ритуала — это своего рода страх, а на этапе возмущения прогоняются последние остатки страха. К сожалению, этап возмущения часто сопровождается вспышками злонравия. Духовный наставник меня об этом предупреждал, но избежать их полностью не удалось. К концу года я научился смирять эти всплески неуемной энергии. Формула, которую порекомендовал мне учитель, была такова: отдавай избыток энергии своей спутнице и божественному через служение. Не транжирь столь ценную вещь. А потом, в безлунную звездную ночь на Карибах, куда я поехал записывать новую музыку, я стоял под сверкающим небом и совершал первое свое деятельное служение не под крышей, у самой кромки волн, набегавших на берег. И случилось нечто, что позволило мне немного осознать духовное явление, лежащее в самом сердце связи.